Можем ли мы положиться на него? Ведь эти деньги принадлежат королю Франции. Гуччо нетерпеливо повысил голос. Запомните хорошенько, мистер Юг, что я беспокоюсь об этих деньгах так же, как если бы они принадлежали мне и моему семейству. Не откладывая дело в долгий ящик, Гуччо отправился в контору Барди, находившуюся в квартале Сент-Агриколь. Уполномоченный торгового дома Барди, к тому же близкий родич главы этой могущественной компании, оказал более чем сердечный прием племяннику их великого собрата и собственноручно запер золото в кладовую. После обмена расписками ломбардец повел гостя в залу, дабы тот мог на свободе поведать соотечественнику о своих злоключениях. При их появлении худой, слегка сутуловатый человек, стоявший у камина, обернулся. «Гуччо! Какая радость!» — воскликнул он. «Как поживаешь?» «Дорогой Боккаччо! Черт возьми! Какая удача!» И они дружески обнялись. Так уж бывает, что в пути встречаются одни и те же люди, потому что встречаются те, кто путешествует. И в том обстоятельстве, что Гуччо встретился с Боккаччо, не было в сущности ничего удивительного, ибо сеньор Боккаччо разъезжал по делам торгового дома Барди. Удача состояла в том, что их пути встретились именно в этот день. В прошлом году Гуччо и Боккаччо вместе проделали часть дороги до Лондона, много и долго говорили по душам, и Гуччо знал, что Боккаччо прижил от француженки сына. Пока ломбардец в качестве хозяина хлопотал у стола, где уже поставили вино с пряностями, Гуччо и Боккаччо оживленно беседовали, как старые друзья. «Каким ветром вас занесло в этот город?» — осведомился Боккаччо. «Охочусь за кардиналами», — ответил Гуччо. «И поверь, эту дичь не так-то легко загнать в силки». Он поведал все их приключения, рассказал о неудачах последнего времени и сумел вызвать смех у собеседников, изобразив перед ними толстяка Бувиля в весьма комическом виде. Сам Гуччо совсем приободрился, он был точно в родной семье, среди своих. И если на вашем пути вам встречаются одни и те же лица, то все тем же лицам, видно, суждено оказывать вам благодеяние и вызволять из беды. «Ничего удивительного тут нет, что вы не застали ваших кардиналов», — пояснил сеньор Боккаччо. «Им предписана всемерная осторожность, и все, что исходит от французского двора или считается таковым, обращает их в бегство. Прошлым летом сюда явились Бертран де Го и Гийом де Бюдо, племянники покойного папы, посланцы ваших добрых друзей Ногаре и Мариньи, под тем предлогом, что они не уполномочены перевести прах дядюшки в Кагор. С собой они прихватили всего только 500 солдат, что, согласитесь, несколько многовато для переноски одного покойника. Эти бравые ребята имели поручение ускорить выбор папы, только, конечно, не кардинала Дюэза. И, поверьте, действовали не уговорами и не посулами. В один прекрасный день жилища наших высокопреосвященств были разграблены до нитки. А тем временем войска обложили монастырь в Карпантрассе, где заседал конклав. И пришлось кардиналам выбираться через пролом в стене и бежать в поля, чтобы спасти свою шкуру. До сих пор в них еще живо воспоминания об этом случае. Не забудьте к тому же, что недавно усилили гарнизон в Вильнёве, и кардиналы с минуты на минуту ожидают, что лучники перейдут мост, вмешался в разговор родич Барди. Кардиналы уверены, что вы приехали именно с целью ускорить вторжение.